Глава восьмая. Денежная ходьба. Здесь понимание денежного потенциала – важный шаг на пути к финансовой свободе. В этом контексте денежная ходьба приобретает особое значение. Денежная ходьба – физическое движение, переключение фокуса на финансовые возможности, которые нас окружают. Как физическая активность улучшает наше здоровье, так и денежная ходьба открывает путь к изобилию, когда каждое движение направлено на создание и привлечение богатства. Это уникальная практика, способная активировать внутренние резервы, наполнить энергией и дать толчок для генерации новых идей. Суть этой методики заключается в поднятии жизненной энергии, что делает ее одной из лучших практик не только для самопознания, но и для достижения финансового благополучия. Вы открываете для себя простой способ, сочетающий физическую и ментальную активности, позволяющий переработать накопленные стрессы и непонятные тревоги. Во время практики активируются особые клетки – митохондрии, действующие как маленькие электронные батарейки. Когда мы начинаем двигаться, силы, скрытые внутри, пробуждаются, вырабатывая энергию. Эти удивительные клеточки наполняют каждую частицу тела жизненной силой, и именно в этот момент начинается настоящая магия. Энергия, возникающая в результате ходьбы, поднимается от стоп по чакрам и сквозь позвоночник устремляется к голове, активируя все 5 органов чувств. На первых порах может показаться, что вы просто гуляете или идете по парку, но с каждым шагом вы начинаете воспринимать окружающий мир по-новому. Цвета становятся ярче, звуки громче, а ощущения насыщеннее. Ваш взгляд останавливается на деталях, которые прежде ускользали от внимания. Каждый листок на дереве, каждая капелька росы, солнечный свет – все это начинает говорить на языке внутренней гармонии. Когда энергия достигает макушки и устремляется через голову, происходит синхронизация с потоком универсальной энергии. Ваше сознание соединяется с полем, в котором хранятся ответы на все вопросы. Эта практика становится медитативной. Шаги превращаются в ритм, который проникает в глубину души. Пройдя определенное расстояние, вы ощущаете, как уровень энергии поднимается до небес. В этот момент мозг активирует выброс гормонов счастья, и буквально за несколько мгновений возникают озарения, идеи и глубокие инсайты. Все, что оставалось скрытым, начинает вырываться на поверхность, как цветы, пробивающиеся сквозь весенний снег. Я настоятельно рекомендую выполнять эту практику в одиночестве и с высоковибрационной музыкой в наушниках. В этой практике вы можете использовать мои метамедитации. Музыка ведет в поток полномасштабного звучания, где идеи, не приходящие в обычной жизни, начинают рождаться с невероятной скоростью. Возможно, некоторые из этих идей покажутся абсурдными, но поверьте, именно они способны привести к удивительным результатам при реализации. А ежедневная ходьба около 10 тысяч шагов – не просто тренировка. Это индивидуальная связь с энергией и силой, которая гарантированно обеспечит вас свежестью и витальностью. Важно подойти к практике с целью или запросом. Энергия, которая генерируется во время ходьбы, начинает направляться в сторону поставленной цели и притягивает возможности. Если цели нет, вы рискуете раствориться в состоянии, наполненном осуждением, страхами и беспокойством. Денежная ходьба – это не просто физическое движение. Это мощный инструмент, который может изменить внутреннюю реальность, открыв новое пространство для возможностей. Чтобы достичь нового уровня финансового благополучия, нужно не только увеличивать количество действий, но и сосредоточиться на желании, интенсифицировать внутренний поток энергии. Этот поток становится основой для привлечения новых возможностей и ресурсов в вашу жизнь. Когда вы поднимаете свою энергию до уровня головы и открываетесь новым перспективам, мир наполняется бесконечными возможностями. Деньги начинают поступать через людей, события и ситуации, которые раньше могли оставаться незамеченными или недоступными. Увеличение энергетического потока не только поднимает уровень дохода, но и соединяет с новыми идеями и вдохновением, семенами, из которых могут вырасти свежие проекты и начинания. Важно понять, что работа над внутренним состоянием и уровнем энергии не просто путь к финансовым успехам. Это полноценная трансформация, охватывающая все аспекты жизни. Вместо того, чтобы зацикливаться на материальных показателях, следует уделять внимание внутреннему состоянию, чистоте мыслей, гармонии с собой и окружающим миром. Так создается оптимальное пространство для притяжения изобилия и крепкого финансового успеха. Денежная ходьба – ваша личная инициация в новую реализацию жизненной энергии, новое сознание и, как следствие, новые результаты. Этот практический путь, порой незаметно начинающийся с простых шагов, в итоге приведет к грандиозным изменениям во внутреннем мире и внешней реальности. Упражнение. Представьте, что каждый шаг, который вы делаете, наполняет вас жизненной силой. Когда идете по улице, обращайте внимание на то, что вас окружает. Вы сможете заметить возможности, которые раньше могли бы пропустить. Новые идеи для бизнеса, предложения о сотрудничестве или даже простые советы от людей, которых вы встречаете на своем пути. Чувствуя связь с деньгами на более глубоком уровне, вы фактически начинаете привлекать их, как бы громко это ни звучало. Денежная ходьба – умение видеть и использовать возможности, которые встречаются на каждом шагу. Когда вы делаете выбор, инвестировать ли в себя, покупать ли ресурс, который поможет вам развиваться, вы делаете шаг навстречу своему денежному потенциалу.